Сейер убрал руки, когда она оборачивалась к двери. Потом снова взял ее за левую руку. В тот же момент она почувствовала, что ее охватили и за правую. Повернув голову, увидела толстуху в серебристом платье. Ее безразмерная грудь так рвалась наружу, платью с трудом удавалось ее удержать. Кожа предплечий висела складками, от нее шел удушающий запах талька. На лбу алела рана, заполненная кровью, которая из нее не вытекала. «Так они дышат», — подумала Мия. «Так они дышат, когда носят свои...» Из-за нарастающего смятения Мия практически забыла про существование Сюзанны Дин, а уж про Детту подавно. Поэтому, когда Детта Уокер выступила вперед, какой там, выпрыгнула вперед, Мия не смогла ее остановить. И увидела, как ее руки вскинулись, словно сами по себе, а ногти вонзились в пухлую щеку женщины в серебристом вечернем платье. Женщина заорала, а вот странно, но факт, остальные, включая Сейра, загоготали, словно никогда в жизни не видели ничего более забавного. Маску человечности стянули с этой низкой женщины, потом сорвали. Сюзанне вспомнились ее последние мгновения в галерее замка, когда все застыло, а небо разорвалось, как бумага. Детта почти полностью сорвала маску. На кончиках ее пальцев повисли ошметки какого-то материала, похожего на латекс. А под маской оказалась голова огромной красной крысы, мутанта с желтыми зубами, растущими на наружной поверхности щек, и белыми червяками, извивающимися в ноздрях. «Плохая девочка!» Крыса потрясла пальцем перед лицом Сюзанны Мио. Другая рука по-прежнему сжимала ее предплечье. Напарник женщины, низкий человек в безвкусном смокинге, от смеха аж согнулся пополам. И в этот момент Мия увидела, что сзади из его брюк что-то торчит. Слишком костлявое, чтобы быть хвостом, но решила она, ничего другого там торчать не могло. «Пошли, Мия». Сейр потянул ее вперед. Потом наклонился, заглядывая в глаза, как любовник. «Или это Детта, не так ли? Не ты, лезущая во все щели, сверхобразованная, доставляющая массу хлопот негритоска?» «Нет, это я, крысоморда белоговнюк!» Рявкнула Детта, а потом плюнула Сейру в лицо. От изумления у Сейра отвисла челюсть, но он тут же закрыл рот и нахмурился. А в обеденном зале вновь воцарилась тишина. Он вытер слюну с лица, с маски, что носил на лице. Посмотрел на мокрую ладонь, не веря своим глазам. «Мия?» — спросил он. «Ты позволила ей плюнуть в меня? В меня, крестного отца твоего ребенка?» «Ты шакаль и дерьмо!» — выкрикнула Детта. «Ты сосешь член своего папаши, ковыряясь пальцем его в жопе. Это все, на что ты способен!» «Выгони ее!» — проревел Сейр. И на глазах вампиров и низких людей, собравшихся в обеденном зале Дикси Пиг, Мия это и сделала. Результат получился удивительным. Голос Детты начал слабеть, словно ее выводили из зала, скажем, вышибало, ухватив за загривок. Она уже не пыталась говорить, только хрипло смеялась. Но вскоре стих и смех. Сейр постоял, сцепив перед собой руки, пристально глядя на Мию. Смотрели на нее и остальные. Где-то за гобеленом, изображающим ужинающих рыцарей и их дам, смеялась и болтала другая группа посетителей ресторана. «Она ушла», — наконец сказала Мия. «Плохая ушла». Даже в тишине обеденного зала голос ее услышали далеко не все, потому что говорила она шепотом. Она не поднимала глаз, щеки ее побледнели, как полотно. «Пожалуйста, мистер Сейр, Сейр, теперь, когда я сделала все, как вы просили, пожалуйста, скажите, что вы говорили мне правду, и я смогу воспитывать моего малого. Пожалуйста, так и скажите. Если скажете, то никогда не услышите о другой. Я клянусь в этом лицом отца моего и имени матери, клянусь». «У тебя не было ни отца, ни матери», — ответил Сейр. В голосе слышалось презрение. Состраданию и жалости, о которых она молила, места в его глазах, разумеется, не нашлось. А красная дыра во лбу наполнялась и наполнялась кровью, которая не расплескивалась. Вновь боль, еще более сильная, чем раньше, вонзила в Мия свои зубы. Мия пошатнулась, но на этот раз Сейр и не подумал поддержать ее. Она упала перед ним на колени, положила руки на его шероховатые, блестящие, из кожи страуса туфли и снизу вверх посмотрела на бледное лицо. Он смотрел на нее поверх ярко-желтого пиджака спортивного покроя. «Пожалуйста, прошу вас, сдержите данное мне обещание». «Может, сдержу, а может и нет», — ответил он. «Знаешь, мне никогда не лизали туфли. Можешь ты себе такое представить? Прожить столько лет, как я, и ни разу не увидеть, как тебе лижут обувку». Где-то захихикала женщина. Мия наклонилась вперед. «Нет, Мия, нет!» Простонала Сюзанна, но Мия ей не ответила. Ее не остановила даже парализующая боль глубоко внутри. Она начала лизать шероховатую поверхность туфель Ричарда Сейра. Сюзанна даже издали почувствовала их вкус. Сухой, пыльный, кожаный вкус, полный печали и унижения. Какое-то время Сейр ей не мешал, потом остановил. «Прекрати. Достаточно». Грубо, рывком поднял на ноги, наклонился к ней так, что его без тени улыбки лицо оказалось в 3 дюймах от ее лица. Теперь она уже не могла не видеть масок, которые носил и он, и остальные низкие люди. Сквозь почти прозрачные щеки просвечивали завитки темно-красных волос. А может, следовало называть их шерстью, раз уж они покрывали все лицо? «Твоя покорность ничего тебе не даст. Хотя, должен признаться, ощущения потрясающие». «Вы обещали!» — воскликнула она, попытавшись вырваться из его рук. Но тут же пошла новая схватка, и она согнулась пополам, стараясь не кричать. Когда боль отпустила, продолжила. «Вы говорили, 5 лет, может, 7. Да, 7. Все лучшее для моего малого. Так ты говорил?» «Да», — кивнул Сейр. «Вроде бы припоминаю, Мия». Он нахмурился, словно столкнулся с чрезвычайно сложной проблемой. Потом просиял. Маска в уголке рта на мгновение отошла, когда он улыбнулся, открыв желтый зуб, растущий из складки в том месте, где нижняя губа сходилась с верхней. Потом отпустил одну ее руку с тем, чтобы поднять палец. Прямо-таки педагог, что-то объясняющий непонятливой ученице. «Все лучшее. Именно так. Вопрос в том, соответствуешь ли ты этому критерию». Одобрительный смех приветствовал эту шутку. Мия помнила, как они называли ее «мать», как приветствуя кричали ей «Хайл», но все это было в далеком прошлом, не имеющий никакого значения обрывок сна. «Тебя требовалось только выносить его, ага, и ты с этим хорошо справилась». Донесся из глубины голос Детты, возможно, из темницы. «Да, ты просто отлично с этим справилась, девочка». «Я же годилась на то, чтобы вынашивать его, не так ли?» Мия буквально выплюнула эти слова в лицо Сейру. «Годилась на то, чтобы посылать другую в болото есть лягушек, при этом заставляя ее думать, что это черная икра. С этим я справилась, не так ли?» Сейр моргнул, несомненно, удивленный столь резким ответом. А Мия снова смягчилась. «Эй, вспомните, я пожертвовала всем». «Фи, да у тебя и не было ничего», — возразил Сейр. «Ты была бестелесным призраком, чье существование состояло в одном: затрахать до смерти случайного бродягу. Шлюха ветров. Не так ли называл Роланд подобных тебе?» «Тогда подумайте о другой», — не сдавалась Мия. «Той, что называет себя Сюзанна. Ради моего малого я украла у нее жизнь, лишила ее цели в жизни, и все по вашей просьбе». Сейр небрежно отмахнулся. «Разговоры не принесут пользы, Мия, так что лучше закрой рот». Он повернулся влево, кивнул. Низкий человек с бульдожьей физиономией под шапкой курчавых седых волос выступил вперед. Красная дыра в его лбу была не круглой, а чуть вытянутой, напоминающей глаз китайца. За ним шло еще одно существо с головой темно-коричневого ястреба, торчащий из футболки с надписью на груди «Duke Blue Devils». Они взяли ее за руки. Прикосновение птицеголового вызвали пренеприятное ощущение. Что-то чешуйчатое, чуждое всему земному. «Ты была прекрасной хранительницей», — кивнул Сейер. «В этом мы полностью с тобой согласны. Но нужно также помнить, что вынашивала ребенка подружка Роланда из Гилеада, не так ли?» «Это ложь!» — воскликнула она. «О, это грязная ложь!» Сейер продолжил, словно не слыша ее. «Для разной работы, как известно, требуются разные навыки. Как говорится, беда, коль сапоги точать пирожник, а пироги печи сапожник». «Пожалуйста!» — вскричала Мия. Ястреб приложил свои руки, нет, птичьи лапы с когтями к голове, словно закрывая уши, начал раскачиваться из стороны в сторону, словно вдруг оглох. Эта пантомима, понятное дело, вызвала смех и даже восторженные крики. Сюзанна смутно почувствовала, как что-то теплое вылилось ей на ноги Мия. Увидела, как джинсы потемнели в промежности и на бедрах. Воды, наконец-то, отошли. «Пойдем рожать ребенка!» Восторженно, совсем как ведущий какого-нибудь телешоу, воскликнул Сейер. Улыбка у него вышла очень уж зубастой. Зубы сверкали двумя рядами, как внизу, так и наверху. «А потом разберемся. Обещаю тебе, твоя просьба будет обязательно всесторонне рассмотрена. А пока... Кайль Мия! Кайль Мать!» «Кайль Мия! Кайль Мать!» Закричали остальные. И Мия вдруг поняла, что ее тащат в глубину зала. Низкий человек с бульдожьей физиономией за левую руку, а птицеголовый, похожий на ястреба, за правую. У ястреба при каждом вздохе в горле что-то неприятно шипело. Ее ноги едва касались ковра. Мия буквально несли ко второму птицеголовому с желтыми перьями. Кеннарь, так она про себя его назвала. По взмаху руки Сейера бульдог и ястреб остановились. Соответственно, остановилась и Мия. Сейер заговорил с Кеннарем, указывая на входную дверь Dixie Pig. Мия услышала имя Роланда, потом Джейка. Кеннер кивнул. Сейер снова указал на дверь, покачал головой. «Никто не должен сюда войти», — означало покачивание. «Никто». Кеннер опять кивнул и что-то зачирикал. От этих звуков Мия хотелось выйти. Она отвернулась, и взгляд упал на гобелен с рыцарями и их дамами. Они сидели за столом, который она узнала. Его срисовали с того, что стоял в банкетном зале замка Дискордия. Артур Эльцкий сидел во главе стола, в короне и с женой по правую руку. Глаза его были голубыми, как ей не раз снилось. Ка выбрала именно этот момент, чтобы в обеденный зал Dixie Pig проник неведомо откуда взявшийся порыв ветра, которым и завернуло уголок гобелена. Через секунду-другую уголок встал на место. Но этого времени Мия хватило, чтобы увидеть еще один обеденный зал, отдельный, для небольших компаний. За длинным деревянным столом под сверкающей хрустальной люстрой сидели с дюжину мужчин и женщин. Их желтовато-зеленые лица перекосились и ссохлись от возраста и злобы. Растянувшиеся губы выставляли на показ целый арсенал зубов. Дни, когда любое из этих чудищ могло закрыть рот, остались в прошлом. Из уголков черных глаз сочилась какая-то жидкость, напоминающая деготь. Зубы торчали из желтой кожи щек между отвратительными на вид островками шерсти. «Кто они?» — воскликнула Мия. «Во имя богов, кто они?» «Мутанты», — ответила Сюзанна. «А может, следует называть их гибриды? И это не имеет ровно никакого значения. А что имеет, ты видела, не так ли?» Она видела, и Сюзанна это знала. Хотя уголок гобелена очень быстро вернулся на место, обе они успели разглядеть в центре стола портативную электрическую жаровню с вращающимся вертелом. На вертеле вращалась безголовая тушка, с коричневой корочкой, истекающая соками. Да, в воздухе пахло не свининой. На вертеле, коричневый, как жареный голубь, вращался человеческий младенец. А существа, сидевшие вокруг стола, подставляли чашки из тонкого фарфора, подкапывающие с него соки, салютовали ими друг другу и пили. Порыв ветра стих. Уголок гобелена отсек жуткое зрелище. И еще до того, как рожающую женщину вновь ухватили за руки и потащили из обеденного зала в глубину здания, соединяющего многие миры, расположенные вдоль луча, до нее дошло, что же изображено на гобелене. Артур Эльцкий подносил ко рту не куриную ножку, как могло показаться с первого взгляда. Нет, то была ножка младенца. И в бокале, который поднимала леди Рувена, плескалось не вино, а кровь. Вновь воскликнул Сейер. Уж он-то пребывал в превосходном настроении. Голубь, летевший из дальних краев, вернулся в голубятню. Прогремело в зале. Словно приветствовали любимую футбольную команду. К вампирам и низким людям присоединились сидящие за гобеленом, хоть их голоса скорее напоминали рычание. И рты они набили едой. «Хайль-мать!» И Сейер в насмешку ей поклонился, дабы подчеркнуть, что весь этот торжественный прием не более чем насмешка. «Хайль-мать!» Вторили ему вампиры и низкие люди. Волна насмешливых аплодисментов унесла ее сначала на кухню, потом в кладовую и, наконец, на уходящую вниз лестницу. А в конце пути, к сожалению, ждала дверь.